Девчонки и мальчишки, приветствую вас. Братья и сестры, мир вам. Ребят, что это у меня? Я думал, вы скажете кусок картона. Я ошибся. Вы молодцы. Действительно щит. А для чего он вообще нужен? Защищаться. Точно. От кого и от чего? От врагов. Да. Точно. Воины всегда носили щит. Ну, раньше. Сегодня бронежилеты, каски, вот, танки там броней обделывают, чтобы враг не поразил. Да? Но вот этот вот щит, он спасает жизнь человеку. Да? Он есть та защита, так человек оголен. Но вот за щитом он защита. О каком щите или что говорит Слово Божие о щите? Кто щит наш? Да, еще. Мы к этому придем, вера. Да, ну смотрите, притча 30 глава, 5 стих. Всякое слово Бога чисто. Он, Бог, то есть щит уповающим на Него. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Уповающий на Бога. Он как за щитом. Это в жизни очень важно. Уповать на Бога, ты тогда за щитом. Всегда ли мы уповаем на Бога? Ребят, вы всегда уповаете на Бога? Не всегда. А когда вы начинаете уповать? Точно. Когда проблемы. Знаете, вы не одиноки. Мы все такие. Когда у нас проблемы, мы сначала решаем их сами, потом приходим в критическое состояние, и тогда мы бежим к Богу. А сначала мы сами. И в этом наша проблема. Да, но Бог хочет, чтобы мы научились, чтобы всякое дело, всякая проблема начиналась с молитвы. Да, и вот поэтому Писание говорит, всякое слово Бога чисто. Обратим внимание, что именно написано «Слово Бога чисто». Он щит и упование уповающим на Него. Псалом 118-114 стих. А псалмопевец Давид говорит «Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю». Посмотрите, псалмопевец говорит, что «Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Вот когда мы уповаем на слово, давайте даже так. Дома папа, мама что-то нам говорят. Допустим, будь честен, не обманывай, не воруй. Они пытаются научить вас, чтобы вы почитали папу и маму. Если вы это соблюдаете, вы за щитом. А если не соблюдаете, вы, ребят, к сожалению, оказываетесь без щита. Вы выходите к врагу без щита, без защиты. Когда мне папа говорит, будь честен, и я соблюдаю, стараюсь соблюсти правду, но только если я задумаю, я сразу выхожу из-за щита, и я становлюсь оголенным. Вот Слово Божие, да? На слово Твое уповаю я. Полагаться полностью на слово. Тогда мы за щитом за этим. Это очень важно. Слово Божие – это щит также. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 1-2 стих. Помнит кто-то, что-то там написано? Кто помнит, что там написано, ребята? Не помните. Хорошо. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1-2 стиха. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В начале оно было у Бога. А 14 стих о чем говорит? В 1 главе Евангелия от Иоанна, 14 стих. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Посмотрите, слово стало плотью. Щит, Бог наш щит, да, защита наша, слово Его наш щит также. Да, и Он говорит, я стал плотью, да, Иисус Христос, об Иисусе Христе говорится. И если мы читаем Евангелие, от Луки, 18 главу, первые 10 стихов, о чем там говорится, помните, нет? Взрослые, помните, о чем говорится? Не помните. Но первый стих говорит, должно всегда молиться и не унывать. Должно всегда молиться и не унывать. А седьмой, восьмой стих говорит, Бог ли не защитит избранных своих? То есть Бог говорит, должно всегда молиться. И наш есть щит и упование в нашей молитве. Но очень необходимо, ребят, мы можем знать об этом, но не применять в нашей жизни. Да, поэтому брат напомнил, что в Ефесянам апостол Павел, когда говорил, чтобы нам облечься во все оружие Божие, да, быть воином Христовым, он говорил о щите веры, которая возможет угасить раскаленные стрелы, да, врага нашего. И вот без веры к Богу мы не можем прийти, и уповать мы не можим на Него. Нам необходимо доверие Ему, то есть верить, полагаться полностью на Него. Тогда мы за этим щитом, не вот этим картоном, дорогие друзья, ребят, не за этим щитом, мы за всемогущим Богом, который сотворил небо и землю, которое все по Его воле здесь существует и движется. Да, мы за Ним. И этот щит и упование, опять же, апостол Павел говорил, что самый главный победоносец в нашей жизни – это Иисус Христос. Да? И он говорит, 15 глава 1 Коринфянам, 55 стих и ниже, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти – грех, а сила греха – закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Дорогие ребята, очень важно уповать на Бога. Да, мы тогда за этим щитом. Мы тогда за этим, ну, тот щит, который люди идут на смерть и не боятся. Посмотрите, еще раз вернемся немножко, вот когда мы говорили о проблемах. Помните, если вы помните эту историю, когда ученики Иисуса Христа плыли на лодке и попали в шторм. Помните? Или не читали? Ребята, читали, нет? Правда. Честно говорите, да или нет? Хорошо. Они плыли на лодке и попали в бурю. И они пытались справляться сначала сами. И у них уже была критическая ситуация. А Иисус спал на корме. И тогда они кричат, «Господи, неужели Тебе нужды нету до нас? Мы погибаем». И тогда Христос встал, запретил морю, да, повелел ветру, запретил морю и сказал, «Что вы так боязливы, маловерные?» Вот это вот наше доверие Богу, да, во всех отношениях доверяться мы тогда за щитом. Мы тогда за таким прочным щитом, который никто не может поразить, потому что он уже победитель. Дорогие друзья, братья и сестры, это очень в жизни нашей важно, чтобы мы были за этим щитом, чтобы мы полагались на этот щит, на Господа нашего Иисуса Христа. Тогда мы, те защищенные Его дети, тогда мы можем с радостью сегодня праздновать победу Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня день защитника Отечества. Иисус Христос защитил нас. Защитил Он, примирил нас с Богом Отцом. Он зашел на крест вместо нас для того, чтобы примирить нас, для того, чтобы убрать стену, разделяющую греха. Господь Иисус это сделал для нас. Ну а сейчас у нас время помолиться. Мужи, Обращаюсь к вам. О чем мы могли бы помолиться сейчас? Чтоб Бог нас защищал, чтоб Он был тем щитом нашим, да, и мы с верою, как правильно говоришь, уповали, да, доверялись Ему, полностью полагались на Него. Аминь. Будем молиться? Давайте. Ребята, помолитесь кто-то. Помолитесь, чтобы Бог был нашей защитой, тем щитом, чтобы мы полагались полностью на Него.